Львов. Понедельник, 25 января 1937 года, 9 часов вечера. Аспирант Стефан Цыган вместе с директором ресторана и дансинг-клуба «Богателла» Василием Погорильцем шел по лабиринту узких коридорчиков, находившихся на задах этого замечательного, знаменитого львовского заведения. За ними семенили Чухна и Гравадзе. Не мог их оставить снаружи из опасения, что кто-нибудь из них позвонит девушкам и быстренько согласует общую версию. Вчетвером остановились перед дверью с надписью «Артистическая», верхний уголок которой был украшен цветком из промокашки. «Это здесь», — сказал директор Погорелец. «Вместе с другими танцовщицами переодеваются здесь панна Стефца и панна Туня из нашего ревю. Однако настойчиво попрошу пана аспиранта поторопиться. Обе панны сейчас будут выступать на сцене. И пусть пан аспирант посмотрит, какие симпатичные девушки у нас танцуют. Может, это вызовет у вас желание бывать у нас почаще. Я вас никогда у нас не видел, а жаль, очень жаль. Послушайте, пожалуйста, как красиво у нас поют». Сказав это, директор показал пальцем на потолок. Из помещения над ними отлично были слышны слова плясовой песенки. «Гуляй, братцы, гуляй, гармонь нас не предаст, обними-ка бабу, бог здоровье даст. Все гуляем, братцы, груды клепоров, закружись по залу, нету как наш Львов». Погорелец покивал головой, словно подтверждая слова песенки, и без стука отворил дверь артистической. Из помещения донесся смех и крик притворного страха. Цыган строго посмотрел на Чухну и Гравадзе, которые стояли в нише, ведущей к туалету. «Ну все», — буркнул, — «не двигайтесь из этой дыры и ждите меня». «А я, пожалуй, пойду, пан аспирант», — сказал Погорелец. «Вы же понимаете, обязанности ждут. Карнавал в разгаре. Прошу извинить за спешку». Цыган удержался, не сказав директору, что ему надоела его болтовня, кивнул головой, вошел в артистическую уборную и прикрыл за собой дверь. Полицейскому было 28 лет. Недавно состоялась его помолвка, и он не слишком хорошо помнил времена, когда гимназиста Стефку Цыгана волновали эротические сны и мечты о танцовщицах кабаре. Эти фантазии вдруг возвратились к нему. Вид дюжины полуобнаженных женских тел, оборки и чулки, запах духов и пудры — все это неожиданно свалилось на цыгана и на мгновение вывело его из равновесия. Ему мешали успокоиться улыбочки, трепет длинных ресниц и кокетливые заинтересованные взгляды. Танцовщиц решил применить надежное успокоительное против полового возбуждения. Вспомнил фотографии женских гениталий, деформированных венерическими болезнями, которые рассматривал на занятиях судебной медициной в полицейской школе в Тернополе. Помогло. Смотрел на танцовщиц с неестественной важностью. «Кто из вас Стефца и Туня?» — спросил. «Мы». Две девушки, брюнетка и блондинка, вышли вперед. «Фамилии, не псевдонимы». «Я Стефания Мазур», сказала худенькая блондинка, «а это Антонина Коневская, наша Туня», указала на свою черноволосую коллегу. «У вас есть женихи?» Цыган вынул карандаш и мысленно упрекнул себя за дурацкий вопрос. «Речь идет только об одном, пан комиссар», громко засмеялась танцовщица, поправлявшая чулки. «Помолчи, дура», прикрикнула на нее Стефца и улыбнулась цыгану. «Да, есть, но в сравнении с вами любой из них проигрывает». Плебейский комплимент электризующе подействовал на цыгана. Переводил взгляд со Стефцы, которая уперла ладони в узкие бедра и с симпатией поглядывала на него, на танцовщицу, которая поправляла чулки на своих выдающихся ножках. Зрелище его доконало. Вместо страшных образов вновь увидел окружающие его со всех сторон женские тела. К счастью, в уборной прозвучал звонок, вызывающий танцовщиц на сцену. «С кем панна Стефца и панна Туня встречали Новый год?» — спросил растерянно. И тут отворилась дверь. Показался встревоженный директор Погорелец. Из-за его щуплой фигуры были видны силуэты Чухны и Гравадзе. «О, с ними!» — радостно воскликнула панна Туня, указывая пальцем на обоих иностранцев. «С этими прелестными казаками! Они так здорово танцуют в присядку!»